Глава 148. Видение Феодора, епископа Дарны Ливийской, о том же блаженном Льве. Святейший епископ города Дарны в Ливии, Феодор, рассказал нам. «Когда я был синкеллом святого папы Евлогия, я увидел во сне благолепного и великого мужа, говорившего мне: «Извести о моем приходе папу Евлогия. Кто ты, владыко, и как прикажешь известить о тебе?» «Я Лев, папа римский», — отвечал мне явившийся. Войдя к папе Евлогию, я возвестил ему: «Святейший и блаженнейший папа Лев, предстоятель церкви римской, желает поклониться вам». Папа Евлогий лишь только услышал, немедленно встал и поспешил ему навстречу. После взаимных приветствий, сотворив молитву, они сели. Тогда воистину чудесный и богоносный Лев обратился к папе Евлогию со словами: «Знаешь ли, зачем я пришел к вам?» «Нет», — отвечал папа Евлогий. «Я пришел поблагодарить вас за то, что вы прекрасно и сильно вступились за мое послание, которое я написал к брату нашему Флавиану, патриарху Константинопольскому. Раскрыли мою мысль и заградили уста еретиков. Знай, брат, что вы не мне только угодили своим подвигом, а верховному апостолу Петру и прежде всего самой проповедуемой нами истине, которая есть Христос, Бог наш». Видев не раз, но трижды это сновидение и убежденный троекратным видением, я рассказал об нем святому папе Евлогию. Он, выслушав меня, заплакал. Простирая руки к небу, он вознес благодарность Богу, говоря: «Благодарю тебя, Господи Христе Боже наш, что удостоил меня недостойного быть проповедником твоей истины, и ради молитв служителей твоих, Петра и Льва, благость твоя приняла малое усердие мое, как две лепты вдовицы».